Усачев Михаил. Автократия гоблинов 2. Глава 1. Когда-то давно, некогда бушующее море сгладилось и даже ветер почтительно стих. Высоко над этой водной гладью и глубоко под небом, прямо в воздухе стояла мужская статная фигура, на вид почти ничем не отличимая от человека. Его тяжелое дыхание было яростным и злым, грудь вздымалась словно волны некогда бушующего моря, а прямо напротив него стоял зверь совсем иного рода. Ростом он был почти таким же, как и человек, но с черной, словно пожирающей свет кожей. На фоне голубого неба он был словно дыра в самом небытие, а не живое, разумное создание. «Почему ты так злишься?» – медленно спросил этот невообразимый монстр, а затем медленно сжал правую руку и сдавил удерживаемую ей шею безвольно обвисшей женщины. «Это не тот исход, что вы ожидали, верно?» Мужчина перед ним словно задыхался. Он хотел говорить, но не мог подобрать слов. Он хотел броситься вперед, но жизнь этой женщины была целиком в руках его самого страшного врага. Безмолвная сцена, длиной всего в несколько секунд, тянулась почти целую вечность. Желание убить и ярость пропитало воздух столь сильным потоком, что море под их ногами буквально вспенилось и забурлило. «Я должен был убить тебя еще очень давно», с ненавистью выплюнул из себя этот человек, а монстр перед ним лишь презрительно оскалился. «Не обманывай себя», — коротко ответил тот. «У тебя никогда не было таких способностей». Продолжая улыбаться словно дьявол, он поднял руку и презрительно взглянул на безвольное тело в его хватке. «Разве не поэтому мы сейчас здесь?» Всего несколько слов привели атмосферу вокруг до состояния полного хаоса, а вихри энергии двух таких страшных созданий породили вокруг настоящий шторм. Волны под ними взметнулись до самих небес, а морское дно глубоко внизу стало буквально рушиться. Еще не вступив в схватку друг с другом, они уже стали причиной настоящей катастрофы, а затем, уже начавшая трескаться земля резко застыла, словно ее кто-то заморозил. На огромном расстоянии от них, на побережье человеческого континента и в то же время в тысячах метрах под землей взвыл дикий древний зверь. Волна силы пронеслась сквозь мир и вынудила двух жаждущих крови друг друга созданий сбавить свой пыл и на мгновение остановиться. Лишь искоса взглянув туда, каждый из них негромко фыркнул. Хозяйка великого леса решила защитить своих зверушек. Монстр в небе лишь мгновение наблюдал, как на всей северной части континента вздымается к небу огромная каменная стена, ограждая его от чудовищного катаклизма как непреодолимый вал. Она привела в мир так много высокомерных и не признающих никого тварей, а затем сотни веков из-за этого страдала, также раздраженно высказался смотрящий в сторону побережья человек, но его взгляд задержался на этой подпирающей небо стене значительно дольше. Даже после всего этого она потратила столько сил, чтобы их защитить. Сказав это, в его взгляде на полсекунды проскользнуло сожаление, словно он о чем-то вспомнил, а затем весь сдерживаемый гнев вскипел с новой, безудержной силой. Стиснув зубы, он повернул голову в сторону смотрящего на него монстра и увидел, что тот практически смеется. Его взгляд был полон иронии и насмешки, как будто он увидел все, что было скрыто за этим взглядом, и все понял. «В нашем мире достаточное количество слабых богов», — прищурился монстр, чеканя каждое сказанное слово. «Как хорошо, что мы с тобой к подобным не относимся, верно?» Его хватка на шее женщины стала еще жестче. Человек перед ним был готов к любому ходу своего врага, а монстр совсем его проигнорировал. Одним движением руки, державшие почти безжизненное тело твари, просто от этого тела избавилась, вышвырнув его в сторону континента со всей своей нечеловеческой силой. Мужчина перед ним даже не успел закричать, а населяющие землю существа увидели несущийся по воздуху пламенный росчерк, который падал с неба со страшным шумом и обрушился на землю, с сотрясающим континент грохотом разбившийся только что возникшие у его побережья горы. Звук этого столкновения тут же облетел половину мира, а все море у побережья высохло на десятки километров. Непреодолимая стена, воздвигнутая только что самим Богом, пошла трещинами и, в самом месте падения этого метеорита оказался огромных размеров кратер. Половина этого монструозного сооружения оказалась изуродованной, и в цельной стене появилась брешь. «Хорошая стена», — оскалился монстр, любуясь результатом своего броска, а мужчина перед ним просто побелел, словно увидел призрака. «Я никогда не прощу тебя». Даже если его голос был негромким, его могли услышать абсолютно все, на любом из берегов этого моря. «Я никогда тебя не прощу. Кому нужно твое прощение?» Засмеялся тот, расставив руки и приготовившись к сражению. «Приготовься отправиться вслед за ней. Удивительная история», — подумал я и медленно захлопнул трофейную книгу, а затем и вовсе отложил ее в сторону. Наконец-то я смог до конца ее дочитать. Человеческая история, конечно, не очень надежна, но грубое представление о мире дает вполне неплохо. Теперь я знаю, как появилась эта огромная стена и долина, в которой мы тут поселились. Судя по карте, к востоку от нас находится великий лес, и эта стена отрезала его и от нас, и от моря. Должно быть, живущее там божество действительно защищает своих детей так же ревностно, как наша мать защищает нас. Кстати о ней, буркнул я себе под нос и закрыл глаза. Это, конечно, очень многое объясняет, но и вопросов оставляет едва ли не больше, чем ответов. Нужно будет, атаман, стоит хоть на мгновение закрыть глаза, как чертова бытовуха тут же захлестывает с головой. Зараза, ни минуты тишины, ни минуты покоя. Здорово-то как, чего? Распахнув глаза, я тут же отложил свои думы в долгий ящик и повернулся к дверям своего царственного домика, увидев торчащую из проема голову моего самого смышленого брата. «Там это!» – протянул он, стараясь подобрать нужные слова. Шустрая снова потерялась. «Наверное, третий раз за сегодня, если я правильно помню», – спросил я, приподняв бровь и тут же ощутив, как у меня начинает болеть голова. «Возможно», – кивнул тот, – «я не считаю. Беда с этими новенькими», – выдохнул я, растирая ноющие виски. «Ладно, пошли искать. Когда найдем, сделаем ей большую цепь и посадим на поводок. Может, мы этот поводок к вонючему пристегнем?» – задумчиво спросил тот. «Пускай вдвоем потеряются. Когда это ты каламбурить научился?» – захохотал я, хлопнув ухмыляющегося гоблина по спине. «Слишком большая концентрация опасных для общества гоблинов, да еще и в одном месте, это нехорошо. Гляди, и мир рухнет, что делать будем?» «Ясно», — кивнул тот. «Значит, поводок нужно подлиннее сделать, да. Ха-ха-ха. Здорово-то как». Глава вторая. «Сколько себя помню, я всегда плохо ладил с детьми. Просто с людьми было очень сложно, и чем дальше, тем хуже, а с их несформированными версиями так и подавно. Вид маленького наглого засранца, который только кричит и что-то от тебя требует, действительно может привести в ужас. Хорошо, что у нас тут не детеныши людей из моего прошлого мира, а целый загон для личинок зеленожопых темных личностей. Целый пруд новорожденной гопоты, которая уже на третий день своего существования начала беспределить. Кретин, который дежурил у загона, умудрился проиграть одному из новорожденных в камень-ножницы-бумага, а тот, на правах победителя, забрал у кретина автомат и вволю им наигрался, убив троих сокамерников и самого кретина. На четвертый день два мелких лазутчика стали отказываться от еды, за что безжалостно отхватили по роже, а потом были нещадно обоссаны прямо в загоне. Наши детские ясли – просто сказка. Выводок у нас получился необычайно шебутной, и стоит только подумать о страшном будущем, когда эти придурки из своего загона вылезут, так геморрой в моей жопе увеличивается на целый сантиметр. Хорошо, что моего ребенка там нет, не уверен, что я смог бы его полюбить. Ладно, даже среди стольких особенных детишек, были действительно особенные. Особенно, один из них, подойдя к нашим импровизированным яслям вместе со смышленым, этот гоблин сразу бросается в глаза. В то время, как все поднимаются на ноги и несутся к нам, этот сидит в стороне и просто смотрит. Так же как вонючий валялся в стороне когда-то, так же делает и этот, но вовсе не от недостатка разума. Напротив, его взгляд кажется достаточно разумным, но вот с ногами ему не повезло. Обе ноги этого гоблина сухие, словно спички. В них как будто вообще нет никаких мышц, и он не может ими двигать и уж тем более стоять или ходить. Более того, этот недуг у нас не получилось вылечить нашим обычным способом. Если предположить, что процесс исцеления – это привод организма в нормальное состояние, то вот это искалеченное от рождения тело и есть его нормальное состояние. Он такой же, как наш толстый, господин святой доктор, жирный просто по праву рождения. Я не смог бы объяснить его жирножопость, не используя слова, у него просто кость широкая, или, не обращайте внимания, он просто с самого рождения ни разу срать не ходил. Такое чувство, что у гоблинов при рождении крутится колесо фортуны. На одной дольке лежит неплохой ум, как у нашего смышленого, на другой сила, Гоповатый отхватил этой характеристики даже больше, чем нужно, он до сих пор самый здоровый из нас в плане мускулатуры. Ну, а кому-то не повезло. Кто-то вышел толстым, и ничего с этим сделать просто невозможно. Кто-то без ног и в диком мире обречен умереть, так как с самого начала просто вытянул плохой билет, ну а кто-то вообще вонючий. И куда твоя сестра намылилась в этот раз? Ухмыльнулся я и спросил именно этого безногого парня. Сидя поодаль ото всех, он несколько раз растерянно хлопнул глазами и задумался, склонив голову на бок. Всего в этом загоне было 30 новорожденных возмутителей спокойствия, на десяток больше, чем взрослых. Плодовитость гоблинов и правда очень хороша, но вот сейчас в этом вольере одной головы не хватало. К морю побежала, атаман, негромко ответил безногий. Инстинкты этого парня подсказывают ему о своей судьбе, а я лидер племени и, скорее всего, родись он в любой другой семье, то его жизненный путь уже вот-вот должен был бы подойти к концу. К морю, да. Задумчиво почесав бороду, я посмотрел на смышленого. Как думаешь, если она хочет к морю, то выйдет? Думаю, нужно поискать где-нибудь в шахтах, ответил тот с таким серьезным лицом, что я снова едва не заржал. Блин, ну, в шахтах, так в шахтах. Эти подземные лабиринты мы еще основательно не изучали, но я точно знаю, что там живет много маленьких разношерстных монстров. Опасности они не вызовут, пока мы на поверхности, а спустись вглубь, и одинокий гоблин может плохо кончить. Впрочем, эту дамочку вряд ли такая проблема коснется. Почему-то моя жопка больше всего предчувствует будущий геморрой именно из-за этой новорожденной гоблинши. Центральный вход в шахты оказался перед нами, а я еще раз отметил, что смышленый свое имя не просто так носит. Стоило нам войти в этот широкий подземный туннель, как нам навстречу выбежало вот это мелкое чудовище. Быстрое, бойкое и невероятно обаятельное. Новорожденная гоблинша не сильно отличалась от других девочек, но вот ее особенностью были ноги. Если безногий вытянул билет со знаком минус, то эта бестия вытащила билет ССС плюс. Ее ноги были как у настоящего тяжелоатлета, а при детском и несформированном теле смотрелись почти нелепо. Стоило нам ее увидеть, как она тут же побежала вперед, а затем свернула в сторону и поставила ногу прямо на стену. Туннель был почти идеально круглый, а она бежала с такой скоростью, что вторую ногу ей пришлось ставить уже на потолок над нами, а затем снова первую на стену, но уже противоположную от стартовой. Бегущая гадость оббежала нас по дуге прямо над нашими головами и погнала к выходу, желая смыться. Вместе с такими мощными и сверхразвитыми ногами она получила невероятное количество энергии и неуемное желание бегать. Возможно, ей просто нужно эту энергию тратить, или она умрет, потому что она действительно постоянно убегает из своего загона и с каждым днем делает это все чаще. Возможно, это не было бы очень большой проблемой, если бы вдогонку к такому первоклассному стартовому бонусу, ей не накинули просто невероятно обостренный синдром топографического кретинизма. Эта баба всегда знает, где хочет оказаться, но видит наша богиня, ни одному этому желанию не суждено сбыться. Ну-ка сидеть. Взревел я во все горло, и улепетывающая со всех ног шустрая просто села на жопу и проехала на ней еще несколько метров из-за большой инерции. Собственно, для этого меня смышленый и позвал. Третье качество нашей дамочки – это полное непринятие авторитетов. Она вообще никого не слушается и ни во что не ставит. Только мои слова имеют для нее вес, что, в принципе, в порядке вещей. Что странно, она также слушается тихую, но эта девочка сейчас за городом на задании, так что, в ее отсутствие, я единственный, кто может эту торопыгу вернуть обратно в стойло. Делаем поводок. Хохотнул смышленый, наблюдая, как я схватил эту девчонку за загривок как нашкодившего котенка, а она просто закрыла глаза и так и поехала в свой загон, поджав под себя ноги. Койоты, попав в капкан, отгрызают себе ноги, буркнул я, как следует встряхнув этого беглого койота, а она выгнула шею назад и от всего сердца показала смышленому язык. Во, хохотнул я, видел, может тогда клетку. На самом деле, лучше направим ее энергию в нужное русло, деловито заметил я, аккуратно подмигнув шустрой, которая во все глаза на меня пялилась, будто я вердикт суда должен был озвучить. Атаман знает, как это сделать. Тут же оживился мой спутник, а я неловко опустил голову и виновато протянул. Хрен его знает. Впрочем, чтобы совсем уж в грязь лицом не падать и не терять веру в себя от своих подчиненных, я тут же взбодрился и сделал умудренный опытом вид. Скоро эти гады станут взрослыми, хотим мы того или нет. Раз так, то их придется чем-то занять. Ты и Гоповатый должны отобрать гоблинов к себе в бригаду, которые подходят по критериям. Тихая уже несколько девочек себе присмотрела, а позже еще раз всех посмотрит. Я тоже парочку уже присмотрел, снова ухмыльнулся Смышленый. Спорю на что хочешь, в эту парочку входит тот парень, который своего надзирателя вначале обыграл, а затем прикончил. Но некоторые из наших новеньких особенные, сказал я, снова посмотрев на все еще безвольно болтающуюся в моей хватке шуструю. К выпуску из яслей нужно будет сделать для них некоторые подарки. Сказав это, я даже небольшую театральную паузу выждал, наблюдая, как глаза Смышленого медленно загораются. А подарки нужно строить. Атаман действительно мудр, тут же ухмыльнулся этот прохвост. А я подумал, что уже не совсем понимаю, он правда все еще так считает или просто подлизываться научился, чтобы работу поинтереснее дали. Тогда так, приподняв сжавшуюся в комок гоблиншу чуть повыше, я немного ее покачал, словно хвастаясь добытым на охоте кроликом. Сейчас закинем ее обратно в вольер, а пока она будет готовить очередной побег, зайдем ко мне. Покажу тебе несколько весьма любопытных чертежей. Такое тебе строить еще не приходилось. Глава 3. Появление новых гоблинов – это прекрасно. Чем больше наша банда, тем больше у нас шансов выжить в этом ненавидящем нас мире. Разумеется, я знаю математику и не могу не заметить маячащую перед глазами формулу. Размер геморроя в моей жопе равен общему количеству гоблинов, умноженному на суммарный объем их мозга, поделенного на 2. Впрочем, я могу с этим смириться. Увеличение численности моей семьи – это очень хорошо, даже если мне придется проклинать весь этот свет несколько чаще, чем обычно. Сейчас эти ребята все просто валяются в своем загоне, целый день только и делают, что спят и едят. Это нормально, помнится, с нами было так же, когда мы росли. Когда мы вышли из пещеры, нам тут же пришлось сражаться насмерть, чтобы получить место в этом мире и свой собственный дом. У второго поколения таких проблем не будет. Домов в этом городе достаточно, и орки оставили после себя много места для нашего развития, но и это место не бесконечно. Уже первое потомство увеличило наше общее число с 2 десятков до 5. Не значит ли это, что когда появится третье поколение, нас уже будет больше сотни? Проблема с жилплощадью встанет достаточно остро, а еще сильнее встанет проблема с материалами. Я уже думал о том, что хочется нам этого или нет, но придется вырубать лес и обрабатывать дерево. Возможно, сейчас для этого самое время. Войдя внутрь своего дома, я тут же достал один из нарисованных мной набросков. Образ этой штуки уже давно крутился у меня в голове, ведь добывать дерево вручную достаточно хлопотно, а учитывая нашу уникальность, так и вовсе нецелесообразно, но с появлением нового поколения эта штука может сыграть еще одну очень важную роль. Вернее, она станет незаменимой для появившегося в этом поколении безногого. Этот парень не может ходить, он калека от рождения и, технически, должен быть обузой для племени, но я не могу от него отказаться, по понятным причинам. Тем более, что он не обделен интеллектом и сможет выполнять сложную работу, ведь даже такие задачи как принеси-подай не каждый гоблин способен выполнить. Раз так вышло, что он родился с таким фатальным недостатком, мне просто нужно обернуть этот недостаток в силу. Еще раз посмотрев на этот чертеж, я быстро пробежался глазами по изображенному на нем гоблиноподобному чудовищу, но превышающего рост самого высокого из нас практически в 2 раза. Атаман, Смышленый, который все это время просто стоял сзади, смог рассмотреть чертеж через мое плечо и тут же силой втянул носом весь воздух в моей комнате. «Что это? Нравится?» – спросил я, медленно повернувшись к нему и сохраняя на лице спокойный вид, вот только это было только напускное. Даже я чувствовал возбуждение, ведь в отличие от оружия, которое я в этом мире воплотил, эта ужасная машина не существовала даже в моем предыдущем мире. Вернее, она была там, но только на страницах книг, или как инструмент, придуманный и помещенный в видеоигру технологичной расы. Теперь же, эта вещь будет частью нашей расы, и мир, в котором мы живем, вполне реален. Гехе! Неуверенно крякнул Смышленый, но затем хлопнул в ладоши, и огонь в его глазах стал так ярок, что за ним можно было рассмотреть безумие. Уже не терпится начать. В большом и людном городе, где люди уже чувствовали удушающий запах подступающей войны, по шумной улице шла целая группа вооруженных до зубов людей. Видя их приближение, простые обыватели старались опускать взгляд или обходить эту группу стороной, чтобы ненароком не накликать на себя неприятности. Даже если они не выглядели как рыцари, да и на людей с благородной кровью были не похожи, но даже воздух рядом с этой группой был тяжел и сильно пах свежепролитой кровью. В этом мире люди чувствовали такой запах особенно сильно и всегда старались держаться от источающих его людей как можно дальше. Девочка-регистратор, как всегда, стояла за стойкой и немного скучала, а когда дверь этого здания открылась, то в ее глазах застыл шок и удивление. Каждый из этих людей вошел внутрь, но даже не удосужился на нее посмотреть, просто направившись к лестнице на второй этаж, а она решила сдержать слова приветствия, видя, что им не нужна ни ее помощь, ни внимание. У каждого из них было право видеть главу этой гильдии по любой прихоти, и сейчас они направились именно к нему, так что она просто опустила взгляд. Лидер этой группы имел такое выражение лица, что для начала разговора с ним нужно было иметь просто колоссальное количество смелости, и девушка-регистратор даже была немного рада, что это дело утрясется без нее, но все еще была удивлена, что весь отряд так скоро вернулся в этот город, ведь были слухи, что все они уже давно пересекли королевство и ушли далеко на юг. Мастер, насколько суровые, наполненное чувством превосходства лицо было у этих людей снаружи, настолько же уважительное и почтительное стало, стоило им оказаться внутри. Каждый из пятерки низко поклонился и мог бы даже преклонить колено, если бы беловласый мужчина их не остановил. «Вы, наконец, прибыли», — сказал он, подойдя к стоящему впереди этой группы мужчине, и по-отечески похлопал его по плечу несколько раз. «Тяжелое было путешествие», — ответил тот и улыбнулся. Его пышные и короткие усики подпрыгнули вверх и, в сочетании с длинным крючковатым носом, эта небольшая улыбка мгновенно уничтожила его грубый, жуткий образ, превратив его не то что в слегка комичный, а почти в нелепый. «Садитесь», — кивнул лидер гильдии, не поведя даже бровью на такое резкое преображение, так же как и остальные члены этой группы, послушно принявшие приглашение сесть, словно все уже давно привыкли. Только один человек в комнате был в немом шоке. Девушка, что все это время молча сидела на диване, едва увидев этого лидера, приняла его за сурового и прошедшего не одну войну ветерана, а стоило ему улыбнуться, как он тут же, на ее глазах, превратился в доброго и глуповатого старичка, смахивающего лицом на какую-то заморскую птицу. Из-за столь резких метаморфоз она даже не сразу поняла, что ее только что представили этой группе, а когда сообразила, то обнаружила, что все в этой комнате над ней смеются. «Все так реагируют в первый раз», — сказал лидер этой группы, продолжая держать на лице эту вводящую в дикое заблуждение улыбку. «Мое лицо довольно забавное. Впрочем», — сказал он, тут же став серьезным и посмотрев на Беловласова, «ситуация сейчас меньше всего располагает к забавам, верно?» «Верно», — кивнул тот, тоже став очень серьезным. «Совсем не располагает». «Ясно». На пересказ событий с огромным множеством деталей ушел не один час. Глава гильдии ничего не скрывал и выдал все свои соображения без остатка, словно даже на мгновение не переживал о последствиях, если эти слова попадут не в те уши. Стоило ему закончить, как вся комната наполнилась молчанием, и каждый из членов этой группы быстро сделал для себя выводы, но, все как один, просто смотрели на своего лидера и ждали его решения. «Гоблины», — сказал тот, задумчиво потерев подбородок. «Сложно поверить, что такие создания способны на описываемые вами вещи. Именно поэтому королю потребуются неоспоримые доказательства их существования», — кивнул беловласый мужчина. «От этого задания зависит необычайно много, и сейчас, на самом деле, самое время». «Почему?» — поинтересовался тот, удивленно склонив голову. «Сравнительно недавно, у наших берегов проходил имперский флот», — с ухмылкой сказал глава гильдии. «Вот только им не повезло, и они не только подверглись атаке монстров, но еще и попали в сильный шторм, из-за чего их флагман перевернулся, а еще несколько кораблей стоят на ремонте в доках. Как вы уже поняли, из-за великой стены наши доки находятся черти где на западе, и то место таким большим шишкам не по нраву. Так как мы являемся зависимыми от империи, то лорд города вынужден каждый день уделять им огромное внимание. Уже какое-то время он не может думать ни о чем, кроме имперцев, и на починку их кораблей уйдет как минимум полгода при самых благоприятных раскладах. Более того, я получил информацию, что он готовит караван, чтобы отправить в империю кого-то важного, кого они конвоировали. Я не сильно знаком с ситуацией, но, вроде как, этого пленника нужно доставить в империю как можно быстрее, и они не могут ждать. А чтобы больше не было никаких казусов, они формируют огромный караван и маскируют его под работорговцев. В общем, сейчас лорду точно не до нас, и это развязывает нам руки. Сейчас самое время действовать. Я понял, задумчиво кивнул лидер группы, потратив еще несколько секунд на раздумья. Тем не менее, нам нужно отдохнуть с дороги и как следует подготовиться. Как я понял, на этом задании мы не можем проявить даже намек на небрежность. Все так, медленно кивнул тот. Все дальнейшее я оставлю тебе. Тогда, на том и порешим. Простите. Уже обо всем договорившись, эти двое услышали тихий девичий голос с другого конца этого кабинета. Девушка, что сидела там, практически не принимала участия в разговоре и только один раз получила слово, чтобы рассказать о пережитых ею событиях в первой стычке с обсуждаемыми монстрами. Сейчас, когда разговор этих людей закончился, она привлекла их внимание и робко посмотрела на главу гильдии, тихо спросив, могу ли я отправиться с ними. Ее вопрос был достаточно серьезным делом, и зная, как этот человек о ней заботится, она ожидала, что он сейчас рассердится, но вопреки ее ожиданиям на его лице появилась небольшая радость, а затем очень теплая улыбка. «Я очень многого от тебя жду, дитя», — очень мягко сказал он и посмотрел на каждого из его воспитанников в этой комнате. «Когда-то я опекал их, так же, как сейчас опекаю тебя и, сказать по правде, ожидаю от тебя даже большего. Я знаю, что в том лесу ты пережила слишком много, и боялся, что поселившийся в твоей душе страх больше не позволит тебе выйти из города». Медленно переведя взгляд на резко нахмурившегося лидера этого отряда, он серьезно сказал, «Ты не понаслышке знаешь важность борьбы с внутренними демонами. Могу я попросить тебя оказать мне еще одну услугу?» «Разумеется», — кивнул тот, даже не думая, «можете на меня положиться». Глава 4. «Ну, добро пожаловать во взрослую жизнь», — захохотал я, чувствуя себя как ректор института, выпускающий в общество толпу необразованных дебилов. «Помните, что этот мир – страшное место, и вообще он на вас срать хотел. И дипломы я вам не дам, в жизни они вам не пригодятся, а теперь хватит тратить время уважаемых гоблинов, как-нибудь, да разберетесь». С добродушной улыбкой и гадким сердцем я закончил свою напутственную речь, которой очень гордился, а затем разрешил надзирателям открыть дверь наших яслей, и город гоблинов тут же пополнился 30 новыми жителями, вернее, 29, 30 уже давно где-то там потерялась, потом ее как-нибудь поищем. Молодые гоблины давно ждали этого дня, даже если им от роду всего неделя, они уже наслушались и рассказов от приукрашивающих свои боевые подвиги товарищей и какой-никакой курс молодого бойца прошли, что уж говорить. Некоторые из них смогли дожить до выпуска из детского сада только благодаря божественному вмешательству, в прямом смысле этого слова. Не факт, что их будущая жизнь будет легкой, но уж точно будет веселой. Как на стадии покупки призывников в военкомате, некоторых гоблинов тут же расхватали и оформили в бригады под командованием моих самых доверенных лиц. Разница между первым и вторым поколением, примерно 2 месяца и, на самом деле, это различие между ними заметно просто невооруженным глазом. Даже самые глупые из моего выводка уже видели мир и понимают, как тут что работает, так что первое, чему они решили научить новобранцев, это значению слова «дедовщина». Ну да ладно, следующие пару дней будут очень шумными. Толпа гоблинов с почетом примерила на себя титул духов, а затем медленно рассосалась из учебки, шустро намотавшись на рабочку в своих ротах. Тихая взяла себе еще 3 девочек, так что теперь их будет аж 6. Когда их доспехи перекрасит в нужный цвет, а новых юнитов обучит элементарным вещам, то следить за лесом будет легче. Гоповатый взял почти всех, а потом погнал все это стадо на импровизированное стрельбище. Половина загона даже во сне мечтала пострелять, так что если они вернутся до наступления темноты, это будет чудом. Смышленый тоже парочку ребят прихватил, но не очень много. Отбор в элитные отряды достаточно строгий, нужно хотя бы понимать, что прежде, чем сесть срать, необходимо снять штаны. Прошло еще пару минут, и шум в этом месте совсем стих, а почти все гоблины были отправлены на место проведения службы. У входа в ясли остался только я. Я и еще один гоблин, который так и не вышел, просто потому что физически не мог. С самого начала он просто сидел там и ждал, не подавая звуков, а когда остался совсем один, с грустью посмотрел на меня. Атаман, его взгляд был действительно разумен. Возможно, из-за такого дефекта он был вынужден быстрее поумнеть. Рядом со мной все гоблины чувствуют давление, ведь строгая иерархия у нашего вида зашита буквально в подкорку, а этот парень, будучи калекой, очень четко чувствовал свое место в племени. Скорее всего, он уже знал, что его ждет, так что даже не пытался как-то себя показать. На какой-то момент, я даже вспомнил своего раненого товарища. Это было так давно, но вряд ли когда-либо мой разум проявит милосердие и позволит мне это забыть. У него тоже был такой взгляд, он знал, что изменить ничего нельзя, и в этом взгляде не было ни злости, ни страха, только гнетущее, тягостное понимание. «Готов?» – спросил я, подойдя к этому гоблину. На долю секунды все его лицо обуяла пустота, а затем он сжал кулаки, но просто бессильно опустил взгляд и безвольно вздохнул. «Вы сами меня изгоните?» – спросил он, да еще так, словно если бы это сделал лично я, то оказал бы ему великую, посмертную честь. «Зачем?» – ухмыльнулся я, присев рядом с ним и посмотрев на моего новорожденного командира 4-й бригады. «Зачем мне тебя изгонять?» «Это...» Снова на несколько секунд он впал в ступор. Инстинкт ясно ему кричал, что все уже кончено, а разум говорил, что похоже, это не совсем так. «Пойдем», решив не ждать, пока его новорожденный мозг перестанет трыть, я подхватил безногого парня правой рукой и посадил его себе на плечо. «Ты ведь уже слышал?» – спросил я, сразу как развернулся, и направился к выходу из этих яслей. «В моем племени есть гоблины куда бесполезнее тебя. Знаешь, почему я их не выгнал?» Шок от такого обращения у гоблина оказался немного чрезмерен, так что мне пришлось немного на него прикрикнуть, чтобы он напомнился. «Нет», — он ответил совсем негромко, но, все же, смог взять себя в руки и не впал в панику окончательно. «Потому что мы семья», — медленно проговорил я, улыбнувшись с его поведения и мысленно его одобрив. «Все мое нутро говорило, что этот парень очень хорош, просто ему не повезло. Каждый гоблин в этом племени – моя семья. Я никого не бросаю. За каждого из вас я буду драться насмерть, а взамен, я буду требовать того же от каждого из вас. Понял. Но я... У тебя нет ног, верно?» – спросил я, озвучивая его невысказанные слова. «Если у тебя нет ног, то я просто дам тебе новые». Нужно было много чего рассказать, так что я не очень торопился, и прогулка по городу заняла довольно много времени. К тому моменту, когда я добрался до расположения инженерной бригады, там уже толпился весь их личный состав. Смышленый отвел новичков туда задолго до моего прихода, но и они, так же как и первое поколение гоблинов, сейчас просто стояли и смотрели на это новоявленное чудо гоботехнического прогресса. На полянке перед складом стояло гоблиноподобное чудовище на двух ногах, сделанное из дерева. Каждая нога этой машины была толщиной с приличную бочку, а высотой с целого гоблина. Вместо груди у него была полноценная кабина, с креслом, специально сделанным под безногого, и вместо двери там была опускающаяся задвижка в виде зубастой челюсти. Вместо привычной пятипалой кисти на левой руке этой машины была клешня, способная своим захватом перемолоть камень, а на правой стремительно вращающийся зазубренный диск. Если бы перед пилотом этого монстра появился рыцарь в полном облачении, то этим диском он был бы разрезан пополам вместе с доспехом, словно курица на разделочной доске. Разумеется, даже огнестрельное оружие предусмотрено, но на данный момент немного недоделано. «Нравится?» – спросил я, ухмыляясь во все зубы, так как всем телом чувствовал трясущегося на моем плече гоблина. «Эта машина будет очень полезна и в быту, и на войне, начиная от добычи ресурсов и простой заготовки дерева, заканчивая служением полноценным танком, вызывающим у врагов неподдельный ужас. Ноги, которые сделал атаман, я ему уже вкратце объяснил, как и что у этой штуки работает, но слушать и делать не одно и то же, особенно когда он эту вещь увидел. Даже если он разумен, он гоблин. Даже у меня кровь кипит, когда я смотрю на это новое оружие, а другие гоблины просто от зависти с ума сходят. Вчера были пробы эту бандуру запустить, так за право хоть минуту на ней покататься в лагере началась настоящая бойня. «Попробуй», — сказал я, подойдя к этой машине, и поднял свободной рукой деревянную дверь, открывая доступ к кабине. Со стороны такое действие выглядело, словно атаман гоблинов разжал челюсти огромной, созданной из дерева твари, и несколько гоблинов вокруг снова возбужденно загалдели. Внутри кабины все было до смешного просто. Было кресло пилота, на котором нужно сидеть, и четыре отверстия, по одному на каждую конечность. Усадив безногого на кресло, я помог ему опустить его ноги в две предназначенные для этого ниши. Что касается рук, то он сам их поставил на место, да так быстро, словно каждая секунда ожидания причиняла ему боль. «Как только закрою кабину, твои новые ноги оживут», — ухмыльнулся я, а затем отошел назад и, схватив обеими руками эту деревянную челюсть, опустил ее вниз и захлопнул, заперев безногого внутри этой машины. Одним прыжком я отступил назад, а затем ноги этого чудовища дрогнули. Как вековое дерево на ураганном ветру, медленно и со скрипом, огромное и смертельно опасное чудовище ожило. Деревянные ноги сделали шаг, заставив землю под ними вздрогнуть. Деревянные клешни сжались, вызвав в наших душах холодок. «Атаман!» — услышал я слабый голос безногого изнутри пробудившегося монстра. «Я правда, могу этим управлять?» «Разумеется», — громко ответил я, сложив на груди свои руки и задрав голову, чтобы посмотреть прямо в глаза этой гигантской по гоблинским меркам машине. «Я был пилотом, я знаю, каково это, эту штуку пилотировать. Внутри кабины непроглядная тьма, но стоит тебе закрыть глаза, и ты тут же начинаешь видеть мир глазами этого монстра. Его руки ощущаются как свои, его ноги ощущаются как свои. Стоит лишь закрыть глаза, и принудительно запущенный режим виртуальной реальности делает тебя с этим творением единым целым. «Добро пожаловать», — добавил я, оскалившись так сильно, что обнажил все зубы. «С этого момента ты мой новый командир, только что созданной бригады». Глава 5. Четверо из пяти уже готовы. Мое поколение породило трех талантливых командиров, и трех возглавляемых ими групп было достаточно, чтобы поддержать наше существование на этапе становления. Теперь нас стало в 2,5 раза больше, а талантливых командиров родилось всего 2. К счастью, они смогут закрыть некоторые наши потребности. Монструозное чудовище вышло из ущелья и, сотрясая землю, вошло в лес. Деревянная лапа сжалась на стволе первого встреченного дерева, и визг вращающегося диска распугал вокруг всю живность. Даже если этот механоид пока что годится только для рубки леса, это все равно уже много. Чуть позже на нем появится оружие, и тогда даже в условиях войны он сможет решать поставленные перед ним задачи. Наличие на поля боя тяжелой техники может изменить все. Не думал, что вместо гусеничных, привычных мне машин, моя танковая рота будет пилотировать мехов. Ну, так даже интереснее. Безногий впервые смог ходить, так что вполне ожидаемо быстро впал в кураж, а я грешным делом подумал, что новенькая техника не продержится и суток. К счастью, дерево и правда крутой материал. Даже когда он попытался в этой машине залезть на скалу и шарахнулся о землю с 5 метров, то остался цел. Синяки на теле не в счет.